Глава 12. «Егорушка, милый, помоги, Христа ради! Помоги, я тебя прошу! Одна надежда на тебя! Я бы не пришла так поздно, ты извини, но дело срочное!» Женщина, что в столь поздний час нарушила ужин Хабарова, выглянула из-за его плеча, посмотрела в сторону кухни, заметила за столом девушку. Да, действительно, вышло неловко. «Извини, Егорушка!» Незнакомка скрестила руки на груди и заморгала ресницами. «Но Глафира надумала рожать. С утра в муках, страдалица моя, ничего не выходит. Я уже думаю, не померла бы. Она у меня в этом деле неопытная, первый раз. Помоги, Егорушка, я тебя прошу, милый человек!» «Тамара Павловна, вы так вовремя, но я еще не успел соскучиться. И вы знаете, я не по этой части». Хабаров скрестил руки на груди, понимая, что назойливая старушка просто так не отстанет. Но оказать сопротивление стоило. «Да все ты по этой самой части. Ты же наш ангел-хранитель. Кто зимой моего Федьку от ангины спас? А кто Владимиру Ильичу давление нормализовал? Я уже не говорю про бедолагу Колечку, нашего тракториста. Как ты вывих ему хорошо вправил, когда он, скотина, пьяный упал со своего агрегата. А здесь, ну, плёвое дело. Пойдем, Егорушка, я не забуду, молиться буду за тебя». Лиза вытянула шею от любопытства в сторону двери. Чуть не свалилась с высокого барного табурета. Великан закрывал гостью, но разглядеть ее удалось. Тамарой Павловной оказалась сухонькая маленькая старушка в ярко-зелёном длинном пуховике, ядовито-розовой вязаной шапке с помпонами и выбивающимися из-под нее кудряшками. Забавный экземпляр. И откуда только взялась? Она говорила про какую-то Глафиру, которой срочно нужна помощь. Как поняла Лиза, та рожает. Выходит, великан Егорушка, акушер-гинеколог? Интересно, кто он вообще такой? Егор вздохнул. Тамара Павловна мёртвого из могилы поднимет ради своей Глафиры, будь она трижды неладна. А так хотелось выпить вина, поесть мясо, потом закусить дюймовочкой, отдохнуть, выпить и еще раз закусить. Все планы полетели в трубу. «Хорошо, я только оденусь. Подождите меня на улице, Тамара Павловна». «Это я подожду, это я непременно подожду. Ты только поторопись, Егорушка, и теплее оденься, что-то похолодало». Женщина вышла. Хабаров начал собираться, качая головой. Не мог он отказать. Не тому его учили в университете. Если люди просят помощи, то надо помочь. Так и отец учил. Этим он и занимался всю свою сознательную жизнь. Помогал и спасал. Надел футболку. Сменил штаны, натянул носки с ботинками, накинул тулуп и шапку, вытащил из-под лавки серый чемоданчик. «Так, дамочка, сидишь тихо, никуда не высовываешься и никуда не ходишь. Я тебя закрою. Будет страшно, возьми гоголя своего любимого и прижми к груди». «Ты думаешь, я сбегу?» «Кто тебя знает? В лесу ты как-то оказалась, так что никому не открывать, внимание не привлекать. Свет выключи и ложись спать. Я буду часа через два». «Хорошо, капитан, будет сделано». Елизавета отсалютовала. Егор улыбнулся и ушел, хлопнув дверью. «Вот зараза какая. Жалко будет, если сбежит. Но без трусов маловероятно, что она это сделает». Дверь захлопнулась, замок прокрутился несколько раз, а Елизавета задумалась. «Как интересно. Оказывается, великан Егорушка не только мастер виртуозного секса на любых поверхностях и в любых помещениях, но еще и спаситель мира. Футболка с супергероем у него по праву. А кто такая Глафира? И почему у нее ничего не получается без Егорушки? А другие персонажи? Кто они? Федька, Владимир Ильич, Колька-тракторист? Всё-таки интересный этот Егорушка». Лиза доела ужин. Убрала со стола, помыла посуду, поставила остатки еды в холодильник, осмотрела его содержимое. Еды было не густо, но зато нашлось пиво. Взяла бутылочку, выключила свет, оставила включенным лишь торшер в углу и устроилась на кровати, глядя в окно. Подумать было о чем. Хотя бы о том, как вытащить себя из того дерьма, в которое она залезла, и залезла не по своей вине. Всему виной был противный Семенихин, решивший устроить сюрприз. До сих пор лежит поди с пробитой башкой у себя в доме. Это сюрприз будет правоохранительным органам, когда они узнают, кто, как и чем его шибанул. Ваше здоровье, Николай Васильевич. Бюст Гоголя красиво стоял на комоде, напоминая о случившемся. Лиза посмотрела на него, отсалютовала бутылкой пива, сделала глоток. А еще она баню спалила. Точно спалила, когда убегала. Пожар начинался знатный, бензин сделал свое дело. Хорошо, что Егор нашел ее в лесу, так бы, наверное, замерзла там Елизавета Витальевна, отдав Богу душу. Но, видимо, у Господа были насчет Ветровой другие планы, и судьба свела с великаном. Лиза допила пиво, поморщилась, никогда его не любила. Но надо было немного расслабиться. Неизвестно, куда этот спаситель ушел и когда вернется. Одной было страшно. Незнакомый дом, эти чучело голов животных под потолком. Вообще интересное было место. Девушка начала медленно расхаживать по дому, рассматривая в полумраке то, что раньше не видела. Несколько черно-белых фотографий на стене в старых рамках. Мужчины, мальчик. Они на рыбалке. Пацан улыбается, держит огромную рыбу. Может быть, это Егор? Вот мальчик уже постарше. Школьник на велосипеде. Волосы взъерошенные, но тоже с яркой улыбкой. Если это Егор, то раньше он улыбался чаще. Сейчас совсем этого не делает. Некрасиво было шариться, но Лиза лишь немного заглянула в комод. Ничего интересного не было. Батарейки, ключи, какие-то бумажки, инструменты. А вот в нижнем ящике повезло больше. Попалась бумажка. Это был счет за электричество, оформленный на имя Хабарова Максима Палыча. Это, наверное, отец Егора, хотя Лиза не была уверена точно. Жаль, телефон был разряжен, а то можно было поискать Хабарова в социальных сетях, узнать, кто такой, откуда. Но что-то подсказывало, что социальные сети этот великан не посещает. Все это для него было ненужной дичью, которую он давно бросил и подался в отшельники. Он мужик серьезный, может, мясник, в деревне хозяйство. На него люди работают. Он приезжает по графику, рубит башки, колет, режет, разделывает и на рынок отправляет кого-нибудь. Да хоть ту же старушку в ярком модном пуховике. Фантазия такими темпами могла увести ее далеко. Лиза легла на кровать, выключила лампу, накрылась одеялом и стала смотреть в окно. За ним была яркая пузатая луна. В доме было темно и тихо, лишь в камине еще догорали дрова. Девушка уже совсем было задремала, когда проснулась от непонятного звука. Села, огляделась по сторонам. Думала, что вернулся Егор, но никого не было. Звук доносился с улицы. Встала, на цыпочках подошла к окну, не отодвигая шторку, выглянула в проем и сразу отпрянула. Прямо напротив нее за стеклом было чье-то огромное лицо. Это был мужик в черной шапочке и с кривым носом. Зажала рот рукой, чтобы не закричать, присела от страха, начала колотить. Неужели это пришли по ее душу? Неужели Валера с Сёмой решили обыскать лес? Совсем дураки, что ли, они? Стараясь не трогать шторы, выглянула снова. Но мужика уже не было видно. Вообще ничего не было видно. Слышались лишь голоса. Они были далеко, но вот стали понятны слова. Лиза напряглась, прислушалась. «Ты думаешь, она здесь?» «Да хрен ее знает. Может быть, этот мужик ее прячет, и они вообще в сговоре?» «В каком сговоре?» Девка бежала так, что пятки сверкали. От страха могла вообще память потерять. «Думаешь?» «Вот нам и надо узнать, до какой степени она потеряла память и где она». «Эх, жалко баню. Сгорела дотла вместе с нашими вещами». Вот только встречу эту истеричку, всю дурь из нее вышибу. Погоди, ее еще найти надо. И куда эта сучка могла запропаститься? Может, в деревне у кого прячется? Надо бы шмон там навести. Дела Елизаветы Ветровой были полная жопа. Так обычно говорит ее старшая сестра Настя. В данный момент жопа была в квадрате. То есть Валера и Сёма искали сучку-истеричку по имени Лиза. А то, что это были их голоса, Лиза точно могла сказать. А баня всё-таки сгорела. Ха-ха-ха, так им и надо. Но они всё-таки уже приходили, если говорят о мужике, который может её прятать, и разговаривали с Егором. И он её не сдал? Молодец, Егорушка. Лиза даже готова была заплакать от радости. Великан нравился ей всё больше. Но что делать с этими двумя гостями оставалось загадкой. И зачем они её ищут? Чтобы она не рассказала, как шибанула их босса по башке? Так она будет молчать? Всю свою жизнь будет молчать, даже вспоминать не станет. Или всё-таки он помер, и они ищут козла отпущения? Всё как-то слишком запутано. Лиза ещё немного посидела на корточках, потом переползла к другому окну, выглянула. Там никого больше не было. Наверное, ушли. И великана не было. Куда он вообще запропастился, когда тут такое происходит? Стало одиноко и тоскливо. Зачем вообще она попёрлась с подружками в это чёртово караоке? Но подружки здесь были ни при чём. У Семенихина был план, и он хоть как её украл бы, а она бы хоть как от него сбежала. Но не факт, что попала бы в руки Егора. Вдруг наткнулась бы на какого-нибудь другого мужика. Нет, от таких мыслей можно было сойти с ума. Лиза забралась на кровать, укрылась одеялом с головой, свернулась клубочком, закрыла глаза и начала считать до 100. На 56-й цифре не заметила, как заснула.